Глава 16. Демон Дарвина на отхожих промыслах. Как уже говорилось, происхождение видов содержало два относительно независимых фундаментальных утверждения – собственно, идею эволюции и идею естественного отбора как ее механизма. Успех книги, а затем и дальнейшие успехи дарвинизма в осмыслении и истолковании биологических явлений немало способствовали бурному росту популярности обеих идей в самых разных интеллектуальных областях, в том числе и весьма далеких от той, в которой они родились. Судьбы эволюционной идеи за пределами биологии мы коснемся лишь в самой малой степени. Скажем лишь, что вторая половина XIX века стала временем расцвета эволюционной школы в философии, истории, социологии, этнографии и ряде других областей гуманитарного знания. Явление это чрезвычайно интересное, но даже самый краткий рассказ о нем вышел бы далеко за рамки темы этой книги. К тому же, как невелика роль теории Дарвина в массовом увлечении эволюционной идеей, к началу дарвиновской революции эта идея была уже хорошо знакома европейской культуре и европейской гуманитарной мысли. Даже труды, ставшие затем классикой эволюционной школы, в гуманитарных науках «Общая история культуры человечества» Густава Клемма, социологические работы Герберта Спенсера и другие начали появляться еще до выхода происхождения видов. Можно сказать, что к середине XIX века гуманитарные науки уже сами доросли до эволюционного подхода, и неожиданная и стремительная победа этого подхода в естествознании лишь облегчила и ускорила уже начавшуюся аналогичную революцию в гуманитарных дисциплинах. И все же об одной из гуманитарных дисциплин нужно сказать подробнее. Во-первых, именно в этой области роль эволюционной идеи оказалась особенно велика, а достигнутые благодаря ей результаты не утратили своего значения и по сей день. Вторая же причина, побуждающая меня обратиться к этому сюжету, надеюсь, будет ясна из него самого. Контрольный опыт эволюции. История сравнительного языкознания, или, как его еще называют, компаративистики, как научные дисциплины, начинается в 1786 году, когда английский судья и филолог-любитель Уильям Джонс, побывав в Индии и ознакомившись там с текстами на санскрите, обнаружил, что грамматикой и лексикой этот язык удивительно похож на древнегреческий и латынь. И резонно предположил, что все эти языки произошли из одного источника, который, по-видимому, уже не существует. Гипотеза Джонса, кажущаяся сегодня тривиальной, довольно долго была предметом споров. Однако к середине XIX века идея родства индоевропейских языков и их происхождения от некоего языка-предка не только прочно утвердилась в лингвистике, но и начала приносить вполне ощутимые научные плоды. В частности, немецкий филолог Якоб Гримм, знакомый всем нам с детства по сборнику народных сказок, составленному им и его братом Вильгельмом, установил законы соответствия между общегерманскими согласными и их индоевропейскими предками. Оказалось, что можно не только доказать родство той или иной пары слов в разных языках, но и однозначно определить, как звучало слово, от которого они оба произошли. Иначе говоря, реконструировать давно вымершее слово из языка предка. Тем не менее, а может быть именно потому, что сравнительное языкознание уже само кое-чего достигло в понимании эволюции своего предмета, появление теории Дарвина оказало огромное влияние на эту науку и стало мощнейшим стимулом для ее развития. Именно дарвинизм вдохновил в 1861 году немецкого филолога Августа Шлейхера, одна из работ которого так и называлась «Теория Дарвина и наука о языке», на небывало дерзкий шаг – реконструировать не отдельные слова, а проиндоевропейский язык целиком. Строго говоря, Шлейхера вдохновила не столько книга Дарвина, сколько работы его последователя, уже знакомого нам Эрнста Геккеля, породившие в зоологии и ботанике настоящий бум реконструкции вымерших или еще не обнаруженных предковых форм тех или иных групп живых существ. Как и в зоолого-ботанических реконструкциях того времени, в творении Шлейхера многое было домыслено. Так, ничего не зная о порядке слов в реконструируемом проязыке, он просто взял за образец латинскую фразу. Но результат поражал воображение. Одно дело теоретически предполагать, что почти все языки Европы происходят от одного древнего языка, и совсем другое вдруг услышать этот тысячелетиями пребывавший в небытии язык, от которого не осталось никаких материальных следов и даже сам факт существования которого исчез из памяти людей. Шлейхер написал на нем басню, которая, несмотря на выявленные в ней позднее ошибки и анахронизмы, до сих пор входит во все учебники компаративистики. В последующие десятилетия компаративистика стала самой популярной и быстро развивающейся областью лингвистики и самой точной из всех гуманитарных наук. Был определен круг индоевропейских языков, в который вошли не только языки Европы и Севера Индостана. Народы Южной Индии говорили на других, дравидийских языках. Но и персидский, таджикский, осетинский, армянский, албанский, а также ряд вымерших языков – скифский, фракийский, прусский. Обнаружились родственные связи и неиндоевропейских языков. В алтайскую языковую семью вошли тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. В семито-хамитскую – сегодня эту языковую семью принято называть афразийской – иврит, арабский, берберский и языки древнейших цивилизаций – древнеегипетский, ассиро-вавилонский, финикийский. У венгерского языка, не похожего ни на кого из соседей, неожиданно отыскалась близкая родня в Западной Сибири – языки хантов и манси. Торжеством компаративистики стало в начале XX века доказательство индоевропейской природы, а затем успешная расшифровка тахарских языков, тексты на которых были найдены в Синьцзяне, и древнехеттского языка, полностью исчезнувшего к 1200 году до нашей эры. Реконструкция хеттского языка, помимо всего прочего, продемонстрировала предсказательную силу компаративистских концепций. Дело в том, что еще в 1878 году знаменитый лингвист Фердинанд де Сасюр постулировал существование в древнейших индоевропейских языках особых ларингальных согласных. Ни в одном современном индоевропейском языке их нет, не было их даже в древнегреческом и латыни. Но в 1920-х годах польский ученый Ежи Курилович доказал, что они были в древнехетском. Нас, однако, сейчас интересуют не победы компаративистики сами по себе, а то, какую роль в ее развитии сыграло влияние дарвинизма. Восторг, который вызвала теория Дарвина у Шлейхера и других лингвистов, оказался вполне оправданным. Эволюция языков соответствовала дарвиновским схемам едва ли не еще точнее, чем, собственно, биологическая эволюция. Древние и средневековые документы в изобилии предоставляли доказательства изменения языков с течением времени. Скажем, изменения греческого языка можно проследить на протяжении более чем 2500 лет, от времен Гомера и до наших дней, причем весь этот ряд будет непрерывным. При этом эволюция языков была строго дивергентной, как это и постулировали Дарвин и Уоллес для эволюции организмов. У каждого языка был один и только один непосредственный предок. Это не совсем верно для так называемых креольских языков, развивающихся из пиджинов, стихийно складывающихся межязыковых жаргонов типа «твоя, моя, не понимай». Креольские языки могут не только сочетать в себе черты двух языков-предков, но и обладать особенностями, не присущими ни одному из них. Но в описываемое время лингвистика почти не интересовалась такими языками. Если два народа сливались в один, то язык объединенного этноса никогда не представлял собой чего-то похожего на лишайник. О составной симбиотической природе лишайников в конце XIX века ученые уже знали. Это всегда был язык только одного из исходных народов. Правда, языки сплошь и рядом заимствовали друг у друга слова, чему в биологической эволюции аналогии вроде бы не находилось. О горизонтальном переносе генов тогдашняя наука ничего не знала, как и вообще о генах. Но даже языки, в которых больше половины слов были заимствованными, сохраняли свою идентичность, и их принадлежность к той или иной группе определялась уверенно и однозначно. Явление конвергенции, то есть неродственного сходства, приобретенного в результате независимой эволюции, в лингвистике наблюдались, но никогда не заходили так далеко, как в биологии, где систематикам то и дело приходилось убеждаться, что существа, которых они считали несомненными родственниками, на самом деле имеют совершенно разное происхождение. В общем, эволюция языков выглядела не просто очень похожей на эволюцию живых форм, но как бы представляла собой ее идеальную, очищенную от всех помех и маскирующих влияний модель. То, что сейчас назвали бы сферической эволюцией в вакууме. Неудивительно, что представление о полном подобии биологической и лингвистической эволюции стало общим местом в обеих науках. За последние полтора века об этом подобии писали бесчетное число раз. При этом, странным образом, практически никто из писавших о нем даже не задавался вопросом, а какова причина этого сходства. В самом деле, картина биологической эволюции определяется ее механизмом, естественным отбором, возникающим из сочетания случайных наследственных изменений и конкуренции за ограниченный ресурс, борьбы за существование. Но что служит аналогом естественного отбора в эволюции лингвистической? Неужели формы языка подвержены случайным изменениям? Если в отношении фонетических элементов это еще можно себе представить, в самом деле разные люди выговаривают каждый звук немного, а то и сильно по-разному, то представить себе случайное изменение грамматической конструкции или падежной формы довольно затруднительно. Конкуренцию в языке тоже можно представить. Синонимы, словообразовательные модели, парадигмы склонений и спряжений, фразеологические обороты конкурируют за употребление их носителями в речевой практике. Мы иной раз воочию видим эту конкуренцию. Скажем, в русском языке ударное «а» уже давно теснит безударное «ы» в качестве окончания множественного числа существительных. Еще каких-нибудь лет 100 назад общепринятой формой множественного числа слова «дом» было «домы», и только кто-то вроде булгаковского Шарикова мог сказать «дома». А меньше 200 лет назад Пушкин возмущался странной манерой спрягать глагол «решать» — «решаю», «решаешь», «решает», и напоминал читателям правильную форму — «решу», «решишь», «решит». «Решу» спрягается как «грешу». Но даже авторитет великого национального поэта не помог. В языке утвердилась неправильная модель спряжения, вытеснив правильную в будущее время. Чем не разделение экологических ниш в полном соответствии с уже знакомым нам принципом Гауза? И надо сказать, что старой модели еще повезло. Из истории языка мы знаем, что подобная конкуренция может заканчиваться полным вымиранием проигравшей формы. Как вымерло в русском языке древнее, унаследованное еще от проиндоевропейского языка, слово «пех», вытесненное словом «нога». Как вымерли двойственное число и звательный падеж. Правда, в такой конкуренции участвуют не языковые особи. В лингвистике аналогом особи можно считать индивидуального носителя языка. Точнее, ту индивидуальную версию языка, которой этот носитель пользуется. А элементы самого языка. Но в первом приближении этой тонкостью можно пренебречь. В конкурентные отношения могут вступать также разные языки, и эта конкуренция может приводить к полному вытеснению и вымиранию того или иного конкретного языка. Однако исход такой конкуренции определяется не свойствами самих языков-конкурентов, а отношениями между теми группами людей, которые на них говорят. Современные валлийцы и шотландцы говорят по-английски не потому, что этот язык более совершенен, чем их исходные кельтские языки, а потому что говорящая на нем социально-историческая общность оказалась господствующей в политическом и культурном отношениях. Понятно, что это доминирование вряд ли было обеспечено преимуществами английского языка над кельтскими. Итак, допустим, с конкуренцией в языке все в порядке. Но вот вопрос, что считать аналогом приспособленности? К чему приспосабливаются слова, части слов, грамматические конструкции и формы? Чем форма «решаю» выгоднее формы «решу»? В чем состояла слабость звательного падежа, особенно если учесть, что потребность в таком падеже у языка явно есть? Это видно хотя бы из того, что современный разговорный русский язык широко использует именно в качестве звательного падежа специфические укороченные формы личных имен, как правило, уменьшительных, грамматически относящихся к первому склонению. Вань, Зин, Саш, Миш и тому подобное. Благодарю доктора филологических наук Бурлак за указание на этот феномен. Можно, конечно, сказать, раз, мол, какой-то элемент языка вытесняется другим, значит, этот другой более приспособлен. Но приспособленность, понимаемая таким образом, это та самая тавтология, в которой любят уличать дарвинизм его идейные противники. Дескать, дарвинисты утверждают, что выживают и размножаются наиболее приспособленные, но при этом приспособленными считают тех, кто успешнее других выживает и размножается, создавая тем самым замкнутый логический круг. Авторы, пишущие о сходстве биологической и лингвистической эволюции, обычно словно бы не замечают этой проблемы. В то время как популяции генетически меняются посредством естественного отбора, а иногда и генетического дрейфа, человеческие языки меняются посредством лингвистического отбора. Люди изобретают новые слова, которые им нравятся или для чего-то нужны. и лингвистического дрейфа. Произношение изменяется вследствие имитации и культурной трансмиссии. Пишет, например, уже знакомый нам профессор Джерри Койн. Вопросы, насколько словотворческая деятельность людей соответствует мутационному процессу, чем именно новые слова адаптивнее старых и как меняются нелексические стороны языка, профессор Койн не рассматривает. В биологии этот упрек несостоятелен. В целом ряде случаев, слушай главу «Отбор в натуре», мы можем указать на конкретные качества, позволяющие обладателям одних генотипов выживать и размножаться успешнее, чем обладателям других, и доказать это прямыми экспериментами. Проще говоря, мы можем сказать, чем именно для данного вида птиц толстый клюв лучше тонкого или наоборот, а для данного растения неопадающие семена лучше опадающих. Можем ли мы, хотя бы опять-таки для некоторых случаев, указать что-то подобное для конкурирующих элементов языка? Лингвисты установили, что преимущественные шансы на вытеснение конкурента имеет тот элемент, слово, грамматическая форма и так далее, который уже чаще употребляется. Имущему дастся, а у неимущего отнимется. Но ведь это соответствует не дарвиновскому отбору, а генетическому дрейфу. Чем ниже частота того или иного аллеля, тем выше шансы, что он будет вовсе потерян за счет чисто случайных процессов. С другой стороны, эта закономерность явно не универсальна. Иначе как тогда вообще входили бы в язык новые элементы? Ведь в начале этого процесса они должны быть очень редкими. В биологии случайным утратам редких аллелей противостоит непрерывный мутационный процесс. А в языке что? Другая модель языковых изменений, разработанная в 1930-1950-х годах в основном Евгением Поливановым, Романом Якобсоном и Андре Мартине, постулирует в качестве их причины экономию усилий. Согласно этим взглядам, всякий говорящий невольно стремится минимизировать свои усилия, сливает воедино соседние звуки, проглатывает избыточные части слов, не необходимые для их распознавания, сокращает длинные слова. Так в русском языке метрополитен превратился в метро, а кинематограф в кино и так далее. Однако у этого процесса есть предел, когда элементы речи упрощаются и сливаются настолько, что слушающему становится трудно их понимать. И тогда съежившееся слово так или иначе наращивают, например, суффиксами. За несколько таких циклов слово меняется до неузнаваемости, а от исходного слова почти ничего не остается. Смотри, например, великолепный разбор исторического состава русского слова «свинья» в лекции Залезняка. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой модели, все-таки это книга не о лингвистике, заметим только, что описываемый ею процесс не только не похож на естественный отбор, но и вовсе не имеет очевидных аналогов в биологической эволюции. Вообще, если присмотреться, принципиальных различий в том, как устроены живые организмы и человеческие языки, едва ли не больше, чем сходств. У языка нет ничего, что можно было бы считать аналогами генотипа и фенотипа. У языков, если считать их аналогами видов, не бывает симпатрического видообразования, то есть развития в самостоятельные виды внутривидовых форм, обитающих на одной и той же территории. Социолекты, в отличие от диалектов, никогда не превращаются в полноценные языки. Социолект – жаргон какой-либо профессиональной и или социальной группы. Например, уголовный жаргон – феня, жаргон музыкантов, морской жаргон и тому подобное. Причины этого, в общем-то, ясны. Если биологическая особь получает гены только от своих родителей, то носитель языка – языковая особь – учится языку не только от родителей, но и от всех окружающих его носителей языка. Никакая социальная группа, проживающая внутри большой общности, никогда не может обеспечить такую степень изоляции от последней, чтобы дети вообще не слышали речи представителей других социальных групп. Это возможно только при территориальной разобщенности. В главе «Стабилизирующий отбор. Марш на месте» мы говорили о видах, словно бы выпавших из эволюции на миллионы, а в отдельных уникальных случаях на сотни миллионов лет. Насколько можно судить, с языками такого не бывает никогда. Скорость эволюции разных языков и в разные периоды может сильно различаться, но языков, которые вовсе избежали бы видимых изменений хотя бы в течение нескольких столетий, по-видимому, нет. За исключением разве что мертвых. Что наводит на мысль об отсутствии в языковой эволюции какого-либо аналога стабилизирующего отбора. Этот список можно продолжать и дальше, так что само по себе то, что механизмы эволюции языков и биологической эволюции не совпадают, в общем-то, неудивительно. Подробнее о неприложимости модели биологической эволюции к эволюции языка можно прочитать в статье Бурлак, которая так и называется «Эволюция языка. Почему к ней не применим биологический подход?». Удивительно другое. То, что при этом обе эволюции идут настолько похожим образом. Собственно, весь этот экскурс в лингвистику мы предприняли только для того, чтобы показать, насколько обманчивым может быть подобное сходство и насколько разные механизмы могут за ним стоять. Приходится признать, что именно в той небиологической дисциплине, где влияние теории Дарвина оказалось наиболее мощным и плодотворным, самая оригинальная составляющая этой теории, идея естественного отбора, не то что не пригодилась, но вообще не была замечена и осмыслена. Попытка объяснить лингвистическую эволюцию по аналогии с биологической напоминает известный анекдот про объяснение принципа работы радио. Представьте себе, что у вас есть собака длиной от Петербурга до Москвы, и вы дергаете ее за хвост в Петербурге, и она лает в Москве. Это телеграф. А радио – это то же самое, только без собаки. Однако в целом ряде других дисциплин, в том числе гуманитарных, именно идея отбора стала основой целых направлений, подходов и научных школ, порой весьма значительных и даже доминировавших в своих областях на протяжении многих десятилетий. Этим сюжетам и будут посвящены все дальнейшие части этой главы. Судьба этих попыток, как неудачных, так и плодотворных, позволит нам лучше понять, что нужно для того, чтобы механизм естественного отбора можно было использовать для объяснения того или иного круга явлений. А заодно какие правила техники безопасности следует соблюдать при переносе плодотворной идеи в другую область науки.